Часть третья. Глава первая. Местом ссылки Саши определили деревню Мозгову в 12 километрах от Кежмы вверх по Ангаре. Квартира попалась хорошая. Большой, достаточный дом, хозяйка, вдова, два взрослых сына и сожитель хозяйки. Не ангарец, пришлый и солдат. В свое время сыновья не позволили матери выйти за него замуж, не хотели совладельца в хозяйстве. Теперь хозяйство отошло в колхоз, но когда солдат напивался, в нем просыпалась обида за старое. Он бегал по деревне красный, со взъерошенными сидеющими волосами, грозился убить пасынков. Они его ловили, запирали в чулане, пока не проспится. Младший сын, Василий, ладный паренек с чеканным лицом, переспал, наверное, со всеми девками в деревне, нравы тут свободные. Являлся домой под утро, а то и вовсе не являлся, Саша его почти не видел, а когда видел, Василий молча улыбался ему, был неразговорчив, но дружелюбен. Старший, Тимофей, девками не интересовался, вечерами улицей не ходил, ночевал только дома. Не спросясь, заходил в Сашину комнату, разглядывал Сашины вещи. «Это зачем? А это...» Смотрел недоверчиво, молчал. Его бесцеремонность коробила. Но Саша терпеливо отвечал на все вопросы Тимофея. Народ великий, могучий, но еще темный, невежественный, перед которым Саша, как и всякий русский интеллигент, всегда испытывал чувство вины. Как-то Саша поехал с Тимофеем на остров, на покос. Косить он не умел, но решил попробовать. Саша сидел в гребях, на веслах, Тимофей на корме правил. На дне лодки лежали две косы, брусок для правки, маски от гнуса, грубая из конского волоса Тимофея и шелковая сетка Саши, накупленная в Канске по совету Соловейчика. Рассматривая Сашину сетку, Тимофей сказал, «Все-то у вас у городских есть, а у нас, у христиан, никого нет. Никого мы не видали, а ведь на нашей шее сидите». В примитивной форме Тимофей излагал теорию прибавочной стоимости. Материальные ценности создает Тимофей, создают крестьяне, а Саша и такие, как Саша, ничего не производят. Так думал Саша, налегая изо всех сил на весла, чтобы не снесло их ниже острова. В протоке течение сильное. — Высылают вас на нашу голову, — продолжал Тимофей. — Нашим потом и кровью живете. Саша не ответил. Что он мог ответить? Если бы Тимофей хотел разобраться, он ни в чем не хочет разбираться. Перед ним сослатый, бесправный. Можно поиздеваться. — Сжабил, боишься, — усмехнулся Тимофей. — Шваркну тебя косой, скину в реку ту, пропадешь с челком, и никого мне не будет. Убег, скажу, на матеру. — Контры вы, тракцисты, кто за вас спросит? — Едок. Саша подгреб к берегу, шагнул в воду, подтянул лодку. Тимофей не встал, не помог, сидел на корме, ухмылялся. И только когда Саша совсем вытянул лодку и бросил цепь, сошел на берег. — Что ж ты меня не утопил? — спросил Саша. — Галиться будешь, в забль утоплю, — пригрозил Тимофей. — Зря не утопил. — К чему такое? — А потому что убью тебя сейчас, — сказал Саша. Тимофей сделал шаг назад. Но-но, не балуй! Пустынный остров на краю земли. Где-то в глубине его работают косари. Роится и гудит гнус, и больше ни звука на реке. Мира нет, человечества нет. Есть только они двое. И И вот, наконец, Авель воздаст Каину за грехи его, за все преступления его. Не спуская с Саши напряженного взгляда, Тимофей медленно отступал, потом повернулся и бросился к лодке, к косам. Саша настиг его, ткнул кулаком в спину. Тимофей упал в воду, поднялся, обернулся. Саша сильно ударил его в лицо. Тимофей опять упал и, расплескивая воду, пополз к берегу. Нет, он не убьет Тимофея. Не будет погибать из-за дерьма. Тимофей не поднимался, лежал на берегу, со страхом смотрел на Сашу. Мерзкая харя. Тоска. Тоска. Саша пошел к лодке, выкинул косы, брусок, Тимофееву сетку, взялся за весла и погреб от берега к деревне. За ужином Саша объявил, что переезжает на другую квартиру. — Плохо тебе у нас, — спросил солдат. — Тимошку проучил, ладно сделал. Здряшный он, только бы грозить кому, такой пакостный, никакого от него никому пардону. А ты вон экой, сдрюк дюжой. Иди с Васькой, все девки его уступят какую. — На него учителька заглядывает, — рассмеялся Василий. Тимофей молчал, ни на кого не смотрел. Дом хороший, но жить под угрозой чьей-то мстительности противно, да и рискованно в его положении. Утром Саша перенес вещи на новую квартиру. В избе, кроме кухни, еще Горенко, ее и сдали. Хозяева, старик со старухой, победнее прежних, но кормили сносно. В колхозе работали мало, весь день дома, меж собой не ссорились. Старуха называла старика мой кривенькой, был он чуть кособок, мал ростом. В доме тихо. Орудовала ухватом старуха у печки, да тюкал топором старик во дворе, чинил что-то. В горнице пахло свежевымытыми полами. На черных от времени бревенчатых стенах висели портреты Ленина и Калинина, и рядом вырезанные из нивы фотографии царской семьи в открытой коляске. Иногда старик уходил на целый день, возвращался к вечеру, на вопрос, что делал в колхозе, отвечал, а что заставит, то и делал. Колхоз здесь понятие условное. Коллективизация началась позже, чем в других областях, а после статьи Сталина «Головокружение от успехов» колхозы распались начисто. Собрали их заново тоже, с опозданием года на полтора-два. Да и что тут коллективизировать? Короткий вегетационный период позволял выращивать хлеб в количестве едва достаточном для прокормления семьи. Но если этот хлеб отобрать, то вести его по санному пути за 600 километров или спускать по Ангаре через пороги и шевера нет никакой возможности. Скот, коров у каждого до 10, 2000 голов на деревню, до лошадей около 1000. Обобществили, загнали во дворы к выселенным кулакам, переморили более половины стада, зимы тут суровы. Вернули скот по дворам, но не как собственный, а как колхозный. А куда молоко сдавать? Кому? Маслобоин нет, молокозаводов нет. Возить в кежму для начальства. Оно-то росло не в пример скоту, который убывал на глазах. Оставалась основная охота. Именно отсюда, из Мозговы, шла главная тропа к тунгусам, на Вонораву. До коллективизации белку сдавали в загод пушнину в кооперацию. А теперь сдавай через колхоз. А колхоз удерживает половину стоимости. Куда деваться? Охотники припрятывали шкурку, сбывали тунгусам, на факториях им платили полную цену. Года через два в центре спохватились, упала заготовка пушнины, а ведь валюта. Послали комиссию, судили, рядили и, наконец, решили: охотников отвлекает земледелие, в нем все зло, в земледелии, не товарное оно, Никакой государству от него выгоды, один вред и убыток. А потому объявить район неземледельческим, специализироваться ему на пушнине, а хлеб доставлять из других земледельческих районов, как доставляют хлеб эвенкам. Теперь колхозники продавали шкурки тунгусам уже ради хлеба, свой сеять запретили, а привозного не доставили, забыли, однако. Перед начальством оправдывались тем, что белка, мол, ушла на север, добирайся до нее 3 недели, зимовье надо рубить на новом месте, а тунгус те зимовье рушит, чуть не до стрельбы доходит. На самом же деле, еще никогда так не дружили с тунгусами, уже не только на хлеб меняли пушнину, больше на спирт. Для эвенков на факториях все есть. И пили вместе. Глухая сибирская деревня, дававшая государству до 100 000 беличьих шкурок в год, гонявшая гурты в Иркутск, сама себя кормившая хлебом, молоком и рыбой, прекратила охоту, перестала сеять хлеб, уменьшила стадо в 10 раз. И вместе с другими приангарскими деревнями села на шею алтайскому мужику, которому самому есть нечего. И все же Ангара не испытала голода начала 30-х годов. Выручили дальность, заброшенность, вековой уклад натурального по существу хозяйства. Кормила река, рыбу шапкой и черпой, хариус, таймень, красная рыба, поднимавшаяся сюда на нерест, кормил лес ягодами и грибами, кормил скот, который, хотя и считался колхозным, а все равно стоял на своем дворе, ферма уже 3-й год строилась. Кормила домашняя птица и свинья с поросенком, и барашки для настрига шерсти, тоже необобществленные. Главное, нет плана сдачи, заготовок нет, кроме пушнины, да и по той план год от года уменьшали, пока не объявили район не только не земледельческим, но и не зверодобывающим. Назначили район товарно-молочным, обязали поставлять ежедневно свежее молоко районному начальству, которого Кежемский колхоз уже не прокармливал. Мозгова поставляла молоко аккуратно, это было нетрудно. От 2000 коров осталось 200, погрузили на телегу 10 бидонов молока, да и отправили. Саша застал деревню еще не совсем оскудевшей. Деньги ценились. За квартиру с питанием платил он хозяевам 20 рублей. Иногда приносил туесок сметаны, чинил общественный сепаратор. Сепаратор шведский, конца прошлого века, так называемый Лавалевский Альфа-С, с тарелочками, очень сложный в разборке и чистке. С сепаратором Саша познакомился 3 года назад на институтской производственной практике. Автоколонну послали в деревню на уборочную. От раскулаченного остался сепаратор, никто с ним обращаться не умел. Механик из автоколонны разобрал сепаратор, почистил, собрал. Тоже из любопытства проделал тогда и Саша, и вот теперь пригодилось. Аппарат был старый, резьба на оси сносилась, гайки едва держалась. Нарезать новую резьбу было нечем. «Передайте вашему председателю, — говорил Саша, — пусть свозит сепаратор в Кежму. Там нарежут новую резьбу, а так совсем развалится». Но или колхозницы не передавали этого председателю, либо тому было недосуг возиться с сепаратором. Сепаратор — клуб замужних женщин. Сходить на сепаратор значило хоть на часок уйти из дома, поболтать, пока дойдет очередь. Короткий просвет в отчаянной доле. На женщине тут все. Поле, огород, река, скот, дом. Истинный ангарец, охотник, бродяга. Работу презирал, особенно домашность. Соловейчик был прав. В 20 лет женщина здесь рабочая лошадь. В 30 — кляча. Истинный ее век от 13 до 16, до замужества. И хотя девушка несла и колхозную, и домашнюю работу наравне со взрослыми, вечером у нее была улица. Впереди в 2 ряда шли девушки, пели, за ними тоже в 2 ряда парни с гармонистом. Доходили до околицы, возвращались, снова шли, и так пока не стемнеет, тогда расходились парами по гумнам и сеновалам. Если чем муж и попрекал жену, то именно тем, что оказалась целой, значит, и в девках никому не понадобилось. Против ожидания инцидент с Тимофеем укрепил Сашин престиж в деревне. Сослатый не побоялся отодрать местного. Им, сослатым, еще с царских времен не давали потачки. За воровство, пьянство, драку расправлялись всей деревней, виноватого не найдешь. Верно, то были уголовники, политика не дралась. А этот сослатый, — рассказывал кооператорщик Федя, — из самой Москвы и никого не боится, потому что приемы знат. Незнакомые слова Федя употреблял для придания большего веса собственной образованности. Благодаря Феде Саша и попал в мозгову. В отличие от богучанского уполномоченного НКВД, сонного, ленивого, кежемский уполномоченный Алферов был подвижен, болезненно тощ, на Сашу смотрел испытующе, отрывисто спросил, на чем прибыли. С кооператорщиком из Мозговы. Уехал он? Нет. С ним и отправляйтесь в Мозгову, решил Алферов, рассудив, видимо, что так меньше хлопот, человек уже в лодке. И Саша был доволен. Будет жить в 12 километрах от Кежмы, и есть уже какой-никакой знакомый человек. Как-то вечером Федя зашел к Саше, вызвал на улицу. В проулке на бревнах сидела разводка Лариска, невзрачная, угреватая, косила узким глазом, и Маруся, сестра Феди, квадратная и добродушная девка с широким плоским лицом. Федя опустился на бревна рядом с Лариской, сказал Саше, присаживайся к сестре. Маруся подняла на Сашу глаза, улыбнулась поощряюще, присаживайся, мол, обними за плечи. Видишь, какие они у меня широкие, податливые, и грудь широкая, теплая, угреешься. Все же он сел несколько поодаль. Что-то сдерживало. В богучанской Лукешке было живое, подростковое. Она играла с ним, наивно бесстыдно, чем-то напоминала Катю. С этой квадратной толстухой он не знал, о чем говорить. Ей, наверное, и не надо говорить. Завалится с ним на сеновале. С улицы доносились песни, звуки гармошки. Прошла учительница Зида, Нурзида Газизовна, татарка, лет 25-26, звали ее здесь Зиной, Зинкой, а ученики Зинаидой Егоровной. Неторопливо прошла мимо переулка, где сидели Саша и его новые знакомые, посмотрела на них. Добродушно улыбаясь, Маруся заметила Саше. «Тебя шукает». «Почему меня?» «Приглянулся. Хочешь, подведу?» Саше понравилась ее доброжелательная откровенность. «Не хочешь меня, бери другую, сама доставлю. Просто, без обиды». «Не надо», — ответил он. «Чем не поглянулась?» «Таша!» — за Сашу ответил Федя. «Зато платье городские, штаны шелковые», — вставила Лариска. «А под штанами маслы», — возразил Федя. Он встал, потянулся. «Пошли, Лариск, шаньги простынут. Я их в лопатину завернула, горячие будут». Во дворе Лариска сказала, «Взбирайтесь на повите, я шаньги принесу». По деревянной лестнице они взобрались на сеновал. Пахло прошлогодним сеном. Ночь была лунная, светлая. Белело круглое Марусино лицо. Саша чувствовал ее выжидательный взгляд, слышал ее дыхание. Федя пошарил под матицей, в руках его блеснула бутылка, звякнули стаканы. Эту ночь Саша помнил смутно. Лариска и Маруся пили мало, а он, чтобы не отстать от Феди, выпил полстакана спирта. Обожгло горло. Запил водой, закусил вяленой рыбой, а дальше помнит свой кураж. Похвалялся, как умеют пить в Москве. На него нашло, наехало море по колено. Он вырывался из самого себя, из своей горькой судьбы, требовал еще спирта. Федя поднимал бутылку, показывал, что спирта больше нет. Потом его рвало, уже не на сеновале, а на земле, пахнущей навозом. К нему наклонялись белые лица Феди, Маруси, тыкали в зубы ковшиком, лили воду за ворот. Он поднимался, пытался куда-то идти, опять накатывало, рвало долгими мучительными приступами. Звезды сияли в далеком небе. Лаяли где-то собаки, его тащили, он не давался, но в дом влез через окно, не хотел будить хозяев, не хотел позориться. Утром он слышал, как хозяева собираются на работу, притворился спящим и действительно уснул. А когда проснулся, в доме никого не было. Встал, спустился в погреб, приятно обдало сырым земляным холодком, взял с доски крынку со сметаной, покрытую деревянной крышкой, поднялся на кухню, вынул из-под полотенца калач, еще теплый, мягкий, обмакивая в сметану, съел. Стало легче. Он проспал до вечера, вышел только к ужину. Хозяева ни о чем не спрашивали, но Саша был уверен — знают. На следующее утро чувствовал себя совсем хорошо, но настроение было отвратительное. Он не хотел выходить из дому, боялся встретить Федю, Марусю, Лариску, стыдился их насмешливого взгляда, не понимал, как мог дойти до такого свинства. Перепил. Такое случалось, но хвастовство, фанфаронство этого никогда не было. Все же пришлось зайти в кооператив, кончились папиросы. Федя встретил его приветливой улыбкой. Здорово, здорово, как голова, в порядке. Ну и ладно. Отпустил папиросы, спички, предложил купить гитару самоучителям. Прислали 3 штуки, а ни тунгуса, ни челдоны на гитарах не играют. Саша не купил, о чем впоследствии жалел. Научился бы играть. На улице встретил Марусю, шла с коромыслом на плече, несла воду с реки, улыбнулась ему, будто ничего и не произошло. Деревня не удостоила вниманием это происшествие. Зря он беспокоился. Выпил человек, известное дело. Да и Федя приказал девкам помалкивать, спирт-то кооперативный, дармовой. Единственный, кто заговорил с Сашей об этом, был Всеволод Сергеевич. Ссыльный из Москвы, поджарый, жилистый, человек 35 лет, казавшийся старше. Лысая голова, мясистый нос, тонкие насмешливые губы, посмеялся добродушно. Бывает. За что выслали, не рассказывал, здесь не принято. В этапе попутчики рассказывали, а здесь называли только статью. Статья почти у всех была 58-я, пункт 10. Всеволод Сергеевич ссылку отбывал сначала в Кежме, потом загремел в Мозгову, завел роман со служащей райфо, а это ссыльным запрещено. Могли угнать и подальше, 100 км. Расстояния тут большие. Но оставили в Кежме на службе. Только заставили каждый день отмеривать пешком 24 км. Однако весной уволили, прислали из округа другого бухгалтера. Теперь Всеволод Сергеевич подрабатывал в Мозгове. Плотничал, косил, убирал сено, копал огороды, ходил с бреднем, удивлял деревню трусиками. Здесь их не видывали. Ходили в подштанниках. Помогал колхозному счетоводу, мальчику, окончившему курсы в Канске. Но вся его жизнь была в женщинах. Говорил о них откровенно, цинично. Увидев, что Саша поморщился, заметил без обиды. «Что осталось нам в этой жизни? Что вы собираетесь тут делать? Единственная радость — женщина, других не будет. Дорожите крохами, которые отпускает нам комендатура. Вы мужчина, значит, вы еще человек». Сашу коробили эти рассуждения. Но с Всеволодом Сергеевичем он дружил. Было в нем что-то от Москвы 20-х годов, от Москвы Сашиного детства, от ее словечек, анекдотов, цыганских романсов. Приятным баритоном он пел: «Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет ходу никому». Было что-то от непринужденности и, как понял Саша позже, человечности того времени. Москвича 30-х годов в нем не чувствовалось, давно видно из Москвы. Как узнал, что Саша перепил, ничего не сказал, только поморщился. Это вам не компания. Обратите внимание на учительницу, очаровательная, интеллигентная. И вот занесло на Ангару. Меня это тоже удивило, признался Саша, забраться в такую глухомань. Катаклизма любви, по-видимому, подхватил Всеволод Сергеевич. А женщина, которая уже подходит к 30, одинокая, к тому же женщина восточная, это такой букет, такой аромат. Она не похожа на татарку, заметил Саша. Сибирские татары совсем обрусели, пояснил Всеволод Сергеевич. Тобольские, томские, кузнецкие татары, те же русские, те же сибиряки. Мусульмане? Какие теперь мусульмане? И православных-то не найдешь. Но национальный характер, склад, тип — это, конечно, осталось, особенно у женщин, раба мужчины, верная, преданная, но и надменная. В ее взгляде что-то ханское. Признаюсь вам честно, я у нее не прошел. Почему? Кто знает. А вот вы — другое дело. В добрый час, Саша. Все проходит. Остаются женщины, с которыми нас свела жизнь. Займитесь ею, развлекитесь. Такие женщины редки в наше время, поверьте мне. Такая дамочка — достойный приз даже в Москве. — У нее могут быть неприятности, — сказал Саша. — Не думаю. Другой учительницы не найдут. И нет конкретного доносчика, никто ее не домогается. — Конечно, не обязательно афишировать. В крайнем случае, поедете в Савино или Фролово. Дамочка того стоит. Рядом с коренастыми, широкоскулыми, деревенскими девушками, босоногими, в длинных, развивающихся юбках, Зида, невысокая, худощавая, похожая на подростка, в своем коротком и узком городском платье, выглядела чужой и незащищенной. Одинокая приезжая учительница в глухой таежной деревне, где учение считается напрасной тратой времени, школа обузой. Она зашла в лавку, когда там был Саша. Не случайно зашла. Ее серые глаза смотрели прямо. Спокойный, открытый, несколько отстраненный взгляд. Улыбка мягкая, доброжелательная. Говорила с Сашей просто, как со знакомым, в деревне все знакомые. И все же в глубине ее взгляда читалось еще что-то. Федя жаловался. Уже второй год не завозит мыло. Кирпичный чай и керосин тоже не привезли. Ситец хоть и привезли, но не той расцветки, которая здесь требуется. Зида слушала внимательно. Понимала Федина заботы. Отвечала немногословно. Но именно так, как и следовало отвечать, когда ничем, кроме понимания, не можешь помочь. Саша перелистал завезенные сюда для продажи книжонки о льне и хлопке. Ни лен, ни хлопок здесь не выращивались. «В школе есть книги для чтения. Хотите?» — предложила Зида. «Прекрасно. Приходите вечером к лодкам. Принесу». Сказано было просто, естественно, но сказано в ту минуту, когда Федя через заднюю дверь вышел в кладовую. Вечером они встретились на берегу, возле лодок, пахнущих сырым деревом, рыбой и смолой. Зида была в пальто, застегнутом на все пуговицы, но с непокрытой головой. В свете луны ее лицо, четкое и правильное, выглядело очень молодым. совсем девочка, если бы не взгляд, выдававший опыт взрослой женщины. Я не знаю, какие книги вам нужны. Зайдем ко мне. Глянете? Саша притянул ее к себе, поцеловал в мягкие губы. Она закрыла глаза. Он слышал, как бьется ее сердце. Потом откинулась назад, коротко взглянула на него и, тихонько высвобождаясь из его рук, прошептала: «Подожди». Поправила платочек на шее, взяла Сашу за руку. И они пошли по берегу, затем тропинкой, мимо маленьких темных банек, поднялись по косогору. «Побудь здесь, когда я зажгу лампу, войдешь». Саша ждал, прислонясь к почерневшим бревнам баньки. В окошке мелькнул свет. Саша перепрыгнул через плетень, пересек двор. Дверь была открыта. Он ушел от Зиды до рассвета, той же дорогой, по которой они пришли, мимо банек, по берегу и с другого края деревни к себе. Они не договорились о встрече. Впереди день, успеют договорятся. Но получилось так, что не увиделись. Зида уезжала в Кежму. Поздно вечером Саша вышел на улицу. Деревня спала, но окно у Зиды светилось. Саша, как и вчера, перемахнул через плетень, взялся за ручку двери. Она тихонько скрипнула, открываясь. «Ты что, дверь не закрываешь? А если ты придешь?» По-русски Зида говорила чисто, без акцента. А во всем остальном, как правильно заметил Всеволод Сергеевич, была восточная женщина, покорная, страстная. Заходилась от первого Сашиного прикосновения. «Что ты со мной делаешь?» И рядом с этим восточная сдержанность. Даже скрытность. О себе рассказывала мало и неохотно. Как-то упомянула вдруг о муже, и тут же поправилась: бывший муж. Да, в Томске у ее родителей осталась дочка, Роза, ей уже 6-й год. Там же, в Томске, Зида окончила педагогический институт, 5 лет учительствовала, потом уехала сюда. Все там надоело. Но почему именно сюда, в глушь, не говорила? Так получилось. Молча согласилась с Сашей, что их отношения должны оставаться тайной. Саша хочет оберечь ее от неприятностей, хотя прекрасно понимала, что такую тайну в деревне не сохранишь. Но не возражала, ни на чем не настаивала, ни слез, ни ссор, ни проявлений бурной радости, непризнание в любви. Только раз ночью Саша проснулся и увидел, что Зида не спит. Облокотившись на локоть, смотрит на него. Он погладил ее по щеке. «Чего не спишь?» «Думаю». «О чем думаешь?» Она засмеялась. «Думаю, где рождаются такие красивые».